от чипсов откажись и от газировки, если хочешь быть здоровым, сильным, очень здравствуйте, ловким. Здравствуйте, уважаемые товарищи, господа, крестьяне и просто добрые люди. Я хочу вам дать некоторую информацию или поведать вам то, о чем вы, может быть, знаете, а может быть и не знаете, тогда узнаете или вспомните то, о чем вы когда-то знали. Фамилия моя Кибека, зовут Анатолий Иванович. Я по образованию ученый-агроном, закончил университет дружбы народов и преподавал там некоторое время. Затем судьба сложилась таким образом, что я стал фермером. Фермером я стал, ну, волей случая, ну, уже 30 лет занимаюсь производством продуктов питания, в том числе и здоровых продуктов питания, стараюсь, по крайней мере, это делать. Собственно, на эту тему мы и побеседуем, или я хочу вам изложить, что же понимается под здоровыми продуктами. Если вы посмотрите, допустим, что такое индустриальное или промышленное производство выращивания овощей, зерновых, фруктов, в том числе производство, скажем, мяса, молока, то вы, проанализировав, убедитесь, что используется очень много всевозможных химических средств, в том числе менее агрессивные, более агрессивные. Поэтому, скажем, крупное промышленное производство, оно всегда предполагает, что используется интенсивная химия. Современные магазины, сети вот те, которые, они также требуют химизации по той простой причине, что они хотят иметь постоянный продукт постоянного качества, определенного внешнего вида. И для того, чтобы этого добиться, всегда нужно использовать какие-то химические вещества. Что же это за химические вещества? Ну, самые простые, скажем, химические вещества, которые менее вредны, это удобрения. Если они используются правильно, то они, скажем, ну, менее вредные. Есть удобрения органические, есть удобрения минеральные. Но они при правильном использовании, в общем, не могут нанести ощутимого какого-то вреда нашему здоровью. Дальше идут пестициды. Это средства защиты растений от насекомых, скажем. Могут быть еще фунгициды. Они также менее, скажем, разрушительны, но уже более агрессивны, чем, скажем, удобрения. Следующий этап – это идут гербициды. Это то, что позволяет выращивать, скажем, без сорных растений какие-то культуры. Это химические соединения, которые активно влияют на обменные процессы, в том числе поэтому погибают растения. И если они накапливаются в продуктах, которые мы используем, конечно, они будут активно влиять и на наше здоровье. И все будет зависеть от того, насколько наш организм устойчив, насколько там много, скажем, этих накопилось вредных веществ. И это вот только этап выращивания. Следующий этап идет, скажем, производство. Вот при производстве также используется достаточно много химии. Это, скажем, всевозможные, скажем, консерванты, всевозможные улучшители вкуса, разрыхлители там, скажем, ну и так далее, красители. Ну, красители, конечно, могут быть и натуральными, могут быть не натуральными. И следующий этап, это идет, скажем, вот для длительности хранения, там могут использоваться также ингибиторы всевозможные роста, что очень агрессивно, очень, скажем, отрицательно влияет на нас с вами и в том числе на окружающую среду. Ну, еще могут использоваться все возможные, скажем, при прохождении, когда продукция поступает, скажем, или вот когда отправляют продукцию, ее могут обрабатывать излучением, радиоактивным излучением для того, чтобы убрать какие-то карантинные насекомые или карантинные болезни. Это давно известно и существует целая индустрия этого. И вот все это в конечном итоге, конечно, является нездоровым. Поэтому мы с вами должны понимать, что если мы хотим, скажем, иметь здоровые продукты, мы должны с вами каким-то образом минимизировать, скажем, вот эти потребление этих вредных веществ. Каким образом этого добиться? Ну, наверное, в первую очередь не лениться самим что-то делать для себя, потому что все вот это использование всей этой химии предполагает, что люди не очень хотят заниматься своим здоровьем, своим питанием, и им легче купить какой-то полуфабрикат, им легче купить готовый продукт. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что мы при переработке все равно используются определенные химические вещества, которые мы потом вместе с продуктом съедим. Но, скажем, если во взрослом состоянии может быть уже организм устойчив и менее, скажем, губительны будут действовать эти вещества на человека, то уже в раннем, в детском возрасте это может быть оказать очень серьезное воздействие и, скажем, могут возникнуть хронические болезни какие-то. Поэтому к детскому питанию более требовательное законодательство для того, чтобы обезопасить наше будущее. И как отличить, скажем, вот то, что мы хотим потреблять, скажем, вредно оно нам или нет. Ну, есть несколько правил. Одно из правил, скажем, в Европе при производстве, скажем, овощей, ну, того же картофеля простого, картофель, если взять, очень популярный, известный овощ, хотя к нему достаточно отрицательное отношение у людей, которые относятся к своему здоровью бережно и стараются меньше потреблять этого овоща. Значит, картофель. Вот при производстве картофеля используется до 30 химических обработок на посадках картофеля. Поэтому он красивый, он ровненький. И когда хозяйки приходят в магазин, конечно, они первым делом смотрят внешний вид и купят всегда то, что менее полезно, а купят то, что более красиво. Вот это подкупает, и ради этого, собственно, используется вся химия для того, чтобы было красиво, храниться долго. При обработке ингибиторами роста не прорастает картофель. А на тот, который некрасивый, и глаз не ложится, и не хотят покупать, и он может быть корявый какой-то, с какими-то там парша у него там какие-то на поверхности, гриб парша развивается. Поэтому мы должны иметь понимание, что если мы покупаем импортный, то заведомо знаете, что вы покупаете вредный продукт. Как нам решить эту проблему? Ну, с одной стороны, когда мы покупаем, должны понимать, делать анализ. И этот. Дальше. Когда вы смотрите, скажем, вот простой хлеб, посмотрите, сколько ингредиентов там в составе указано. Там огромное количество химических, ну не химических, а каких-то составляющих. Я как-то купил хлеб, насчитал 27 составляющих. Казалось бы, чего там нужно? Вот хлеб сделан из трех составляющих, буквально, четырех составляющих. Значит, здесь мука, соль, вода. Ну, в данном случае здесь один вариант – это проростки, пророщенная пшеница, и она сделана по технологии безрожжевой на закваске. Второй вариант, где добавлены проростки в обычную пшеничную муку, и тоже сделана на закваске бездрожжевая технология, и больше здесь ничего нет. Ну, конечно, такой хлеб в домашних условиях выпечь трудно, но вполне можно. Но для того, чтобы вот получать такой хлеб, конечно, мы не сможем его получить там совсем дешево, за 3 копейки. А в магазин прийти, можно взять хлеб совсем дешевый. Но он, конечно, будет уже менее полезный, может быть, менее вкусный. Хотя в современной технологии вкусовую гамму можно нагнать в любой продукт за счет вкусовых добавок. И когда очень вкусно, это тоже может быть не очень полезно и даже подозрительно, потому что нагнать этот. Мы уже отвыкли с вами от естественного вкуса. И даже когда вот из моего опыта как бы натуральное молоко пробуют, говорят, нет, не такое, вот из пакета оно лучше. Конечно, оно из пакета привычно, потому что настоящего вкуса то мы и не знаем. Также и касается фруктов, овощей и всего остального. Поэтому, если вы хотите получать здоровую пищу, прежде всего уберите свою лень и старайтесь для себя делать что-то полезное, покупать продукты менее переработанные, и тогда вы сможете, ну, вложить свой труд, свои эмоции, любовь, и тогда вы сможете получать для себя продукты более полезные. И их, кстати, нужно будет меньше значительно, чем вы покупаете вот того продукта, скажем, переработанного. И почему меньше? Потому что вы получите насыщение от здоровой продукции, насыщение получается меньшей дозой, с одной стороны. А с другой стороны, проблема то у вкусных и вот этих с добавками продуктов в том, что их поедается еще много. У вас разыгрывается аппетит, и вы туда добавляются усилители вкуса, и то, что, так скажем, в той же известной Кока-Коле и Пепси-Колы там добавляют вещества, которые вызывают жажду, и чем вы больше пьете, тем вам больше хочется. И поэтому, скажем, продукта вкусного, казалось бы, вы съедите больше, но будет ли от этого польза, это уже второй вопрос. Набирать начнете лишний вес и так далее. Поэтому вот вы должны прежде всего первый постулат сами о себе побеспокоиться. Если этого не будет, ну, тогда уже вопрос другой. Тогда будут о вас думать другие, а думать они будут следующим образом. Как у вас с вашего кармана забрать деньги? Больше никто ни о чем не будет думать. Только вы можете побеспокоиться о своем здоровье и о своем будущем и будущем своих детей. Ну и хотелось бы сказать вам доброго здравия вам всем. Любите себя, любите природу, любите окружающих. Попробуйте вот для себя выпекать хлеб. Мы, кстати, открываем вот производство такого хлеба. В ближайшее время мы будем в каких-то ограниченных количествах его продавать. Но вопрос-то в другом. Мы не сможем обеспечить всех потребностей всех, потому что это такое крафтовое ручное производство, оно не может быть массовым. Но, тем не менее, вот люди, которые пожелают, смогут объединиться, и один из 100, если будет выпекать, он может обеспечить 100 человек вполне качественным, добротным хлебом. Всем здравия, удачи и любви. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org